Ну, скучные по вечерам, лают собаки, совсем как в деревне, а в 5 утра кричат петухи. Движения мало. Я пою в очень красивом оперном театре 2 концерта в вечер, в 7:30 и 10:30, с микрофонами. Принимают, как везде, горячо. Жрать нечего, рестораны ужасные, и в них только селедка и баран, очень старый, со времен Тимура. Мне купили на базаре кусок мяса, и я его ем и на обед, и на ужин. 2 кило хватит на все мои гастроли здесь, и больше ничего нет, кроме яблок, чудесных зимних яблок, которые я не ем, а переслать вам не с кем. Холодная весна, днем солнце иногда, деревья еще голые. Все же это лучше, чем Ташкент, несмотря на высоту 1600 метров над уровнем моря. Я здесь себя чувствую лучше, чем там. У меня теплый номер, электрическая печка, и меня хоть не трясет целый день. Отсюда 12 утром на самолетике У-2 перелечу во Фрунзе. Вечером дам концерты, там пробуду 3 дня и оттуда в Самарканд. Но для этого надо поездом вернуться в Ташкент и поездом же ехать в Самарканд. Довольно противные здесь поезда, мягких вагонов нет. Из Ташкента, когда ехал сюда 36 часов, в купе рядом со мной умер человек. Его так и везли в Алма-Ату, как мертвого, но заплатившего пассажира. На меня это подействовало, можешь себе представить как. Переписываться мы уже больше не сможем, но телеграфировать я тебе буду отовсюду, чтобы ты в любой момент знала, где я нахожусь. После Самарканда Ашхабад и конец. Больше городов нет. В Ашхабаде я сяду в большой самолет и через Баку, Сталинград. За 9 часов буду в Москве, если Бог сбережет. Как мои доченьки дорогие. Убрали уже квартиру. Приеду я 27-28. Привезу чего-нибудь к празднику. Работаю как пес. Бодро пою по казенке. В мае поеду в Киев, а потом июнь-июль буду жить с вами на даче. Эти вливания йода были большой глупостью с моей стороны. При них надо лежать, а не работать. И я чуть не сдох в Ташкенте, так плохо себя чувствовал. Здесь разница во времени 3 часа. И когда я уже пью чай в 9 часов утра, в это время в Москве 6 часов. Я слушаю радио, и мне кажется, что я дома. Через 20 дней я уже буду дома, если Бог даст. Ну, Пекочка, целую тебя крепко, учись хорошо. Это все, что я тебе смогу оставить. Ремесло. Целуй детей. Привет нашим бабушкам. Да хранит вас всех Господь Бог. Ваш муж и папа Саша. Нальчик, 4.09.48 года. Дорогая Лилечка, сегодня в 2 часа дня, закончив вчера гастроли в Орджоникидзе, сел в удвашку и через 50 минут опустился в Нальчике. Я не хотел лететь в удвашке, потому что болтает на ней ужасно, но потом подумал, сколько надо опереться поездом, потом пересадка, а потом еще 2 часа машины, и полетел. На мое счастье, погода внезапно похорошела, и меня даже не качнуло ни разу. Вот я и в Нальчике. Город обычный, гостиница неважная, но у меня номер чистый, есть вода, самое главное. Получил твою телеграмму, обе, но пока ты ответила вчера вечером, в магазине уже все раскупили, ну и слава богу. Здесь я пробуду 2 дня, 7 утром на машине уеду в Пятигорск, тут 2 часа езды по чудной дороге, немцы еще ее построили. В тот же вечер у меня концерт в Пятигорске, и утром уеду в Железноводск. А 9-го буду в Кисловодске, где задержусь не больше 2-3 дней, и в Ростов. Теперь пиши мне на Ростов, Госфилармонию. Я чувствую себя совсем неплохо и работаю без особого напряжения. Моя печень, очевидно, поправилась от овощей, которые я стараюсь есть все время. Я живу в поездке, как в деревне. Ничего не знаю. Сегодня, наконец, прочел «Правду» с описанием похорон бедного Василия Ивановича и с Борькиной статьей о нем. Кстати, очень неплохой. Эта смерть произвела на меня очень сильное впечатление. Я вспоминаю его последний творческий вечер в Цедри. Помнишь, когда он вышел, вся публика встала. Потом я был у него. Он был грустный, усталый и больной, как Шаляпин.